которого можно было назвать чудовищем, не меньшим основанием, чем Билла. «Господи Иисусе, женщина, что ты наделала?» «О Боже, как мне больно!» – закричал Рене. Это было сильно. Теперь он был испуган. Он боялся, что его раскроют, положив конец его играм и его мести. «Девки вроде тебя заслуживают смерти», – зарычал он. «Я чувствую тебя в своей голове, выродок!» «Кто это здесь выродок?» – прошипела я. «Сдохни, ублюдок!» Я и не знала, что во мне таится такое. Я стояла, согнувшись близ надгробья, цепившись рукой в окровавленный нож, ожидая, когда он снова набросится на меня. Он передвигался кругами, пошатываясь, а я с каменным лицом наблюдала за этим. Я открыла свой мозг его ощущению приближающейся смерти. Я была готова еще раз ударить его ножом. Но тут он рухнул на землю. Удостоверившись, что он не шевелится, я подошла к дому Билла. Я не бежала, попытавшись убедить себя в том, что я просто не могу бежать. Но не уверена, что дело было в этом. Я продолжала видеть свою бабушку, навеки запечатленную в памяти Рене, сражающуюся за жизнь в собственном доме. Я вытащила ключ Билла из кармана, почти удивившись, что он все еще там. Мне как-то удалось повернуть его, ввалиться в большую гостиную, добраться до телефона. Моим пальцем удалось нащупать кнопки и определить, какая из них девятка, а где находится единица. Я с достаточной силой нажала на них, так что кнопки пискнули, а затем, без предупреждения, я отключилась. Я поняла, что нахожусь в больнице. Я была окружена чистым запахом больничных простыней. Следующим, что я помнила, это была боль во всем теле. Кто-то был со мной в комнате. Не без усилия мне удалось открыть глаза. Энди Бельфлёр. Его квадратное лицо было еще более изнеможденным, чем когда я видела его в последний раз. «Ты меня слышишь?» – спросил он. Я кивнула. Движение было слабым, но оно отдалось волной боли в голове. «Мы задержали его», – сказал он и что-то стал рассказывать дальше, но я заснула. Я проснулась снова днем, на этот раз уже более ожившей. Кто-то был в комнате. «Кто здесь?» – спросила я, и мой голос вырвался болезненным скрежетом. Со стула в углу комнаты поднялся Кевин, складывая журнал с кроссвордом и засовывая его в карман формы. «Где Кения?» – прошептала я. Он неожиданно усмехнулся. «Она просидела здесь пару часов», – объяснил он. «Скоро вернется. Я послал ее за обедом». Его худое лицо и тело представляли собой символ одобрения. «А ты крепкий орешек», – добавил он. «Не чувствую я себя крепкой», – удалось произнести мне. «Тебе просто больно», – сообщил он, словно я этого не знала. «Рене?» «Мы нашли его на кладбище», – сказал мне Кевин. «Ты его недурно отделала. Он был в сознании и заявил нам, что пытался тебя убить». «Славно!» «Он действительно расстроился, что не довел дело до конца. Я все еще не могу поверить, что все так и было. Но ему было вроде больно, и вроде бы он был напуган, когда мы до него добрались. Он сказал нам, что ты во всем виновата, потому что не захотела просто лечь и умереть. Он решил, что тут замешана генетика, потому что твоя бабушка...» Здесь Кевин осекся, решив, что вступает в слишком больную область. «Она тоже сражалась», – прошептала я. В этот момент вошла Кения, массивная, бесстрашная, держа в руке чашку с дымящимся кофе. «Она очнулась», – сообщил ей Кевин, просияв при виде напарницы. «Хорошо». Кения не была настолько возбуждена этим событием. «Она сказала, что случилось? Может, стоит позвать Энди?» «Да, он так просил. Но он проспал только 4 часа. Он сказал позвать». Кевин пожал плечами и подошел к телефону, стоявшему возле кровати. Я задремала, пока он говорил, но сквозь дрему услышала, как они с Кенией мурлычут. Он говорил о своих охотничьих собаках. Кения, насколько я понимаю, слушала. Вошел Энди. Я ощутила его мысли, склад его ума. Его массивное присутствие заполняло комнату. Когда он нагнулся, чтобы посмотреть на меня, я открыла глаза. Мы обменялись долгим взглядом. Две пары ног удалились в холл. «Он все еще жив», — резко сказал Энди. «И не перестает говорить». Я сделала короткое движение головой, которое должно было означать кивок. Он сказал, что это началось из-за его сестры, которая встречалась с вампиром. Видимо, она потеряла столько крови, что Рене уверился, будто она сама превратится в вампира, если он не вмешается. Однажды, будучи у нее, он поставил перед ней ультиматум. Она отказалась, сказав, что не откажется от своего любимого. Она как раз завязывала свой фартук, готовясь к работе, пока они спорили. Он сорвал его и задушил ее. И еще кое-что. Энди это явно не нравилось. «Я знаю», – прошептала я. «Кажется», – продолжил Энди, – «он почему-то решил, будто все его чудовищные действия оправдываются его собственной убежденностью в том, что каждая, оказавшаяся в том же положении, как и его сестра, заслуживает смерти. На самом деле, здешние преступления очень похожи на два убийства в Шрипорте, которые до сих пор не были раскрыты. Мы надеемся, что Рене скажет нам и об этом, если правда сможет». Я почувствовала, как сжались мои губы от ужасного сочувствия всем этим несчастным женщинам. «Можешь рассказать, что произошло с тобой?» – тихо спросил Энди. «Говори медленно, шепотом. У тебя вся шея в синяках». «Большое спасибо, об этом я и сама догадалась. Я пробормотала краткий отчет о событиях того вечера, постаравшись ничего не пропустить. Просив моего разрешения, Энди включил маленький диктофон. Он положил его на подушку рядом со мной, после того, как я позволила, так что весь рассказ оказался записанным». «Мистера Комптона все еще нет в городе?» – спросил он после того, как я завершила свой рассказ. «Новый Орлеан!» – прошептала я, не в силах больше говорить. «Мы поищем ружье в доме Рене. Раз стало известно, кому оно принадлежит, это будет не дурным подтверждением». В комнату вошла улыбчивая девушка в белом. Посмотрев мне в лицо, она попросила Энди прийти в другое время. Он кивнул мне, неловко погладил мою руку и ушел, окинув доктора напоследок восхищенным взглядом. Она вполне достойна была восхищения. Но у нее на пальце было обручальное кольцо, так что Энди снова опоздал. Она решила, что он слишком серьезен и мрачен. Я не хотела этого слышать, но у меня не было сил держать защиту. «Мисс Стокхаус, как вы себя чувствуете?» Немного слишком громко спросила молодая женщина. Она была стройной брюнеткой с большими карими глазами и полными губами. «Отвратительно!» – прошептала я. «Представляю!» – сказала она, многократно кивая, осматривая меня. На самом деле она едва ли себе могла представить такое. Готова побиться об заклад, что ее никогда не сбивал на кладбище серийный убийца. «Вы ведь недавно потеряли бабушку, не так ли?» — с участием поинтересовалась она. Я кивнула. «Мой муж умер около полугода назад», — сообщила она. «Я знаю, что такое горе. Не просто быть храброй, правда?» «Так-так-так», — я позволила своему выражению стать вопросительным. «У него был рак», — пояснила она. Я пыталась выразить свое соболезнование, не шевелясь, но это оказалось невозможным. «Что ж», — сказала она, выпрямляясь и возвращаясь к своей быстрой манере. «Мисс Стокхаус, вы, несомненно, будете жить. У вас сломана ключица, два ребра и нос. О, Господи, неудивительно, что мне так плохо. Ваше лицо и шея жестоко избиты. Несомненно, вы чувствуете, как болит у вас горло». Я попыталась представить себе, на что я похожа. Слава Богу, что у меня не было карманного зеркальца. «На руках и ногах у вас тоже множество кровоподтеков и ссадин». Она улыбнулась. зато живот и ступни в полном порядке. Ха-ха-ха, очень смешно. Я прописала вам обезболивающее, так что если почувствуете себя плохо, вызывайте медсестру. В двери за ней просунул голову посетитель. Она обернулась, заслонив мне обзор, и спросила. «Да?» «Это палата Сьюки?» «Да, только что окончила осмотр, можете войти». Доктор, судя по бейджу, ее звали Саннинг, вопросительно посмотрела на меня, чтобы получить мое разрешение. И мне удалось произнести. «Конечно». Джиби Дюрон подплыл к моей кровати, выглядя словно картинка с обложки любовного романа. Его коричнево-желтые волосы сверкали под флуоресцентными лампами, глаза почти такого же цвета, а рубашка без рукавов обнажала мускулы, которые были словно высечены резцом. Он смотрел на меня, а доктор Сонтах на него. «Эгей, Сьюки, с тобой все в порядке?» – спросил он, нежно прикоснувшись пальцем к моей щеке. Он поцеловал меня в лоб, выбрав местечко без синяков. «Спасибо», – прошептала я, – «скоро все будет в порядке. Познакомься с моим доктором». Джиби обратил внимание на доктора, которая едва не встала на цыпочки, чтобы представиться. «Раньше доктора не были столь очаровательны», – деликатно сказал Джиби. «Вы не были у докторов с тех пор, как были ребенком», – удивилась доктор Сонтак. «Я никогда не болею», – улыбнулся он, – «здоров, как бык». «Ну и ума почти столько же, хотя, возможно, у доктора Сонтах ума хватит на двоих». Но вот причину, чтобы остаться, она выдумать не смогла, хотя и бросила тоскливый взгляд через плечо, когда уходила. Джиби наклонился ко мне и серьезно спросил, «Может, принести тебе чего-нибудь? Пожевать или вроде того?» Мысль о крекерах заставила выступить слезы на глазах. «Нет, спасибо», – выдохнула я. «Кстати, доктор, вдова». С Джиби можно было менять тему разговора. Он не особо удивлялся. «О, он был впечатлен. Хороша и одинока?» Я многозначительно шевельнула бровями. «Думаешь, мне стоит пригласить ее?» Джиби был настолько задумчив, насколько для него это было вообще возможно. «Да, может, это и не дурная мысль». Он улыбнулся мне. «Пока ты не собираешься встречаться со мной, Сьюки, ты для меня всегда будешь номером один. Просто помани пальчиком, и я прибегу». Какой славный парень! Я ни на секунду не поверила в его преданность, но он знал, как доставить женщине приятное. Пусть даже она и выглядела убийственно плохо, я еще раз почувствовала себя отвратительно. «Так, где там эти пилюли от боли?» Я попыталась улыбнуться Джиби. «Тебе плохо?» – спросил он. «Я пришлю тебе медсестру». «Отлично. А то мне казалось, что кнопочка вызова все отодвигается и отодвигается». Когда я пыталась пошевелить рукой, он поцеловал меня еще раз перед тем, как уйти, и сказал. «Схожу-ка я за твоим доктором, Сьюки. Расспрошу у нее про твое здоровье». Сестра заполнила капельницу каким-то веществом. И я уже дожидалась, пока прекратится боль, когда дверь снова открылась. Вошел мой брат. Он долго стоял около моей кровати и смотрел мне в лицо. Наконец он мрачно сказал. «Я разговаривал с доктором перед тем, как она направилась к Джиби в кафе. Она рассказала, что с тобой». Он отошел от меня, прошелся по комнате и вернулся. Снова посмотрел. «Ты ужасно выглядишь». «Спасибо», – прошептала я. «А, да, твое горло. Я и забыл». Он похлопал по мне, не придумав ничего лучшего. «Слушай, сестренка, я должен сказать тебе спасибо, но я огорчен тем, что тебе пришлось драться за меня. Если бы я могла, я бы сейчас с удовольствием ударила бы его. За него драться, черт возьми!» «Я тебе весьма признателен. Я был идиотом, считая Рене верным другом». Он чувствовал, что его предали. Тут вошла Орлена, чтобы жизнь совсем медом не показалась. Она была совершенно потерянной. Рыжие волосы были спутаны, на ней не было макияжа. Одежда была подобрана наугад. Я никогда не видела Орлену без уложенных волос и яркой косметики на лице. Она посмотрела на меня. О, Господи, когда же я снова смогу выдержать такое? И на секунду ее лицо окаменело. Но когда она внимательно посмотрела на меня, гранит рассыпался. Я была так зла на тебя. Я не верила. Но теперь я смотрю. О, Господи, что он наделал? Ох, Сьюки, простишь ли ты меня когда-нибудь? Боже мой, как бы я хотела, чтобы она ушла. Я пыталась внушить это Джейсону, и на сей раз передача удалась, потому что он положил ей руку на плечо и вывел из палаты. Пока они дошли до двери, Орлена разрыдалась. «Я не знала», — повторяла она, едва соображая, что говорит. «Я просто ничего не знала». «Черт, я тоже ничего не знал», — мрачно сказал Джейсон. Попытавшись проглотить деликатесного зеленого желатина, я задремала. Самым большим развлечением дня стала попытка более или менее самостоятельно добраться до ванны. Я 10 минут просидела в кресле, после чего была вполне готова вернуться в кровать. По пути посмотрела на себя в зеркало, которое лежало на каталке, и пожалела об этом. У меня была большая температура, я дрожала. Кожа стала крайне чувствительной. Лицо приобрело сине-серый цвет, а нос раздулся в 2 раза. Правый глаз распух и был почти закрыт. Я вздрогнула, и даже это причинило мне боль. Мои ноги? О нет, мне не хотелось даже проверять, что с ними. Я осторожно легла и стала мечтать о том, что этот день наконец закончится. Может, 4 дня я буду чувствовать себя просто великолепно. Работа. Интересно, когда я вернусь на работу? Меня отвлек тихий стук в дверь. Еще один проклятый посетитель. На этот раз мне даже не знакомый. Пожилая дама с грубыми волосами в очках и красной оправой вкатила с собой тележку. На даме была желтая блуза, которую должны были носить на работе представительницы добровольного общества помощи в больнице под названием «Солнечные дамы». На тележке стояли цветы для больных нашего крыла. «Я привезла к вам самое лучшее пожелание», — жизнерадостно сказала дама. Я улыбнулась, но кажется не совсем удачно, поскольку жизнерадостность у дамы резко убавилась. «Это для вас», сказала она, поднимая растение в горшке, перевязанное красной ленточкой. «Вот и карточка, милая. Так, что тут еще для нас?» На сей раз это был букет из розовых бутонов, розовых гвоздик и каких-то белых цветочков. К нему тоже прилагалась карточка. Посмотрев тележку еще раз, дама заявила. «Ну, не счастливица ли вы? Вот и еще один». Это был диковинный красный цветок, какого я никогда в жизни не видела. Он был окружен сномом других, более знакомых цветов. Я с сомнением взглянула на последний букет. Солнечная дама вручила мне карточку к нему. После того, как она удалилась, улыбаясь, я открыла небольшие конверты, мрачно заметив, что в хорошем настроении двигаться несколько легче. Растение в горшке было от Сэма и всех сослуживцев у Мерлота. Как гласила карточка, написанная Сэмом, я прикоснулась к глянцевым листьям и задумалась, куда поставлю его, когда вернусь домой. Букет был от Сида Мата Ланкастера и Эвы Дин Ланкастер. Композиция с редкостным красным цветком мне показала, что этот цветок выглядит почти непристойно, как интимная часть женского тела, был, несомненно, самым интересным из 3. Я с любопытством открыла карточку. Там стояла только подпись «Эрик». Но мне и этого вполне хватило. Откуда он знает, что я в больнице? Почему нет вести от Билла? Отведав на ужин деликатесного красного желатина, я на 2 часа уставилась в телевизор. Раз уж читать все равно было нечего, если бы мне даже это удалось. Синяки расцветали с каждым часом. Я чувствовала себя истощенной до предела. Хотя за весь день я только дошла до ванны, да 2 раз прошлась по комнате. Я выключила телевизор и перевернулась на бок. И заснула. и во сне боль моего тела обратилась в кошмары. Я мчалась по кладбищу, страхи за свою жизнь, спотыкаясь о камни, падая в отвесные могилы, наталкиваясь на лежащих в земле людей, которых я знала, на отца, мать, бабушку, Маудет Пикенс, Дон Грин и даже друга моего детства, который погиб на охоте. Я искала определенное надгробие. Если мне удастся его найти, я окажусь дома, свободной и в безопасности. Все они вернутся в свои могилы и оставят меня в покое. Я перебегала от одного надгробия к другому, прикладывая руку каждому из них, надеясь, что оно окажется нужным. Я плакала. «Любимая, ты в безопасности!» — возник знакомый спокойный голос. «Бил!» — пробормотала я. Я обернула лицо к камню, к которому еще не прикасалась. Мои руки коснулись надписи. «Вильям Эразм Комптон». Я распахнула глаза, словно меня окатили холодной водой. Мне пришлось глубоко вдохнуть. Скрикнув, по горлу прокатилась волна боли. Я глотнула воздуха. Боль от кашля отдалась во всех сломанных костях и завершила мое пробуждение. Под мою щеку проскользнула рука, и прохладные пальцы создали чудесное ощущение на разгоряченной коже. Я попыталась не заскулить, но какой-то звук все же вырвался сквозь стиснутые зубы. «Повернись к свету, милая», — сказал Билл легко и небрежно. Я спала спиной к свету, который оставила сестра в ванной. Теперь я послушно повернулась на спину и посмотрела на своего вампира. «Я убью его», — прошипел Билл. В комнате хватило бы напряжения, чтобы отослать целую толпу слабонервных за транквилизаторами. «Привет, Билл», — проскрипела я. «Я тоже рада тебя видеть. Где ты пропадал? Спасибо, что ответил на мой звонок». Это отрезвило его. Он моргнул, и я ощутила усилие, с которым он заставил себя успокоиться. «Сьюки», — сказал он, — «я не стал звонить, потому что хотел рассказать обо всем сам. Я могла различить выражение его лица. Если бы мне пришлось сделать фотоснимок, я бы сказала, что он был горд собой». Он замолчал и осмотрел меня. «Мне было больно», — послушно проскрипела я, протягивая к нему руку. Он поцеловал ее, склонившись надо мной так, что по всему телу пробежала легкая дрожь. И поверьте, что легкая дрожь была куда больше, чем то, на что я была способна по собственному представлению. «Расскажи мне, что с тобой было», — попросил он. «Тогда наклонись ко мне, чтобы я говорила шепотом, иначе мне больно». Он придвинул к кровати стул, опустил решетку и положил подбородок на скрещенные руки. «У тебя сломан нос?» — отметил он. Я закатила глаза. «Я счастлива, что ты это заметил», — прошептала я. «Я скажу доктору, когда она придет». Он прищурился. «Прекрати пытаться сбить меня с толку». «Ладно, сломан нос, два ребра и ключица». Но Билл хотел осмотреть меня сам, а потому стянул с меня простыню. Я полностью окаменела. Еще бы, на мне была жуткая больничная ночнушка. Я не была достаточно хорошо вымыта. На лице царила мешанина цветов, а волосы были не расчесаны. «Я хочу забрать тебя домой», — заявил он, пробежав по мне руками, внимательно осмотрев каждый порез и удар. «Вампир-терапевт». Я шевельнула рукой, прося его наклониться ко мне. «Нет», — выдохнула я, указав на капельницу. Он посмотрел на нее с подозрением, хотя, несомненно, знал, что это такое. «Я могу ее отключить», — сказал он. Я отрицательно качнула головой. «Ты не хочешь, чтобы я позаботился о тебе?» Я раздраженно вздохнула, причинив себе сильную боль. Потом изобразила рукой, что пишу, и, Билл, обшарив тумбочку, нашел блокнот. Как ни странно, ручка у него была. Я написала: «Они выпустят меня из больницы завтра, если не повысится температура». «Кто отвезет тебя домой?» — спросил он. Он снова стоял у кровати и смотрел на меня с неодобрением, словно учитель на безнадежно тупого ученика. «Я попрошу их позвонить Джейсону или Чарльзу Тутон», — написала я. Если бы дела обстояли иначе, я автоматически написала бы имя Орлена. «Я буду там, когда стемнеет», — сказал он. Я посмотрела в его бледное лицо. Чистые белки его глаз почти сияли в сумраке комнаты. «Я вылечу тебя», — предложил он. «Позволь дать тебе своей крови». Я вспомнила, как посветлели мои волосы, вспомнила, что я и так уже почти в 2 раза сильнее, чем была прежде, и покачала головой. «Почему нет?» — спросил он, словно предлагая мне глоток воды, когда мне хотелось пить, а я отказывалась. Я решила, что, возможно, оскорбила его этим. Взяв его руку, я поднесла ее к губам и нежно поцеловала. Потом поднесла к той щеке, которая меньше пострадала. «Люди замечают, как я меняюсь», — написала я спустя мгновение. «И я замечаю, что меняюсь». На мгновение он склонил голову, а потом печально посмотрел на меня. «Ты знаешь, что произошло?» — написала я. «Буба рассказал мне кое-что», — сказал он, и лицо его стало пугающим, когда он заговорил о полоумном вампире. Сам рассказал мне остальное. Потом я отправился в отделение полиции и прочитал их отчеты. «И Энди позволил это?» — написала я. «Никто не знал, что я там был», — беззаботно ответил он. Я попыталась представить себе это, и мурашки поползли у меня по коже. Я посмотрела на него неодобрительно. «Расскажи мне, что случилось в Новом Орлеане». Мне снова захотелось спать. «Тогда придется тебе рассказывать и о нашей организации», — с сомнением в голосе произнес он. «Вау, страшные вампирские тайны!» — проскрипела я. Настал его черед неодобрительно посмотреть на меня. «Мы соблюдаем некую организацию», — рассказал он мне. «Я пытался придумать, как обезопасить нас от Эрика». Я невольно бросила взгляд на красный цветок. «Я знал, что если займу официальную должность, подобную Эрику, ему станет куда труднее вмешиваться в нашу личную жизнь». Я посмотрела с одобрением, ну, по крайней мере, постаралась. Я принял участие в религиозном заседании и, хотя никогда прежде не участвовал в политической деятельности, подал ходатайство и победил путем усиленного лоббирования. Это было совершенно потрясающе. Билл – профсоюзный деятель. Интересно, что такое усиленное лоббирование? Означает ли это необходимость убить всех конкурентов или подкуп голосующих бутылочкой крови группы А с положительным резусом? «И в чем будет состоять твоя работа?» – медленно выбила я, представляя себе Билла во время заседания, и постаралась выглядеть гордой, чего и добивался Билл. «Я следователь 5-го округа», – сказал он. «Что это значит, я расскажу тебе дома. Не хочу тебя утомлять». Я кивнула и улыбнулась ему. Я очень надеялась, что ему не придет в голову спрашивать, от кого были эти все цветы. Интересно, должна ли я написать Эрику записку с благодарностью? Почему-то все путалось у меня в голове. Наверное, это из-за обезболивающих лекарств. Я жестом попросила Билла приблизиться. Он так и сделал. Его лицо оказалось на кровати рядом с моим. «Не убивай, Рене», – прошептала я. Он стал холоднее. «Может, я уже сделала это? Он в реанимации. Но если он даже и выживет, то убийств уже достаточно. Пусть все решает закон. Я не хочу больше никакой охоты на ведьм из-за тебя. Я хочу покоя». Говорить мне становилось очень трудно. Я взяла его руку своими и снова поднесла к щеке, на которой было меньше синяков. Внезапно то, насколько я скучала без Билла, комом встало у меня в груди. Я протянула к нему руки. Он осторожно присел на край кровати и наклонился ко мне. Потом, очень осторожно, подвел под меня руки и приподнял. «Медленно, очень медленно давай мне возможность сказать, если будет больно». «Я не убью его», — наконец тихо сказал он мне. «Любимый», — выдохнула я, зная, что его острый слух уловит мои слова. Я соскучилась. Я услышала, как он вздохнул. Его руки сжали меня чуть крепче и нежно скользнули вниз по спине. «Как скоро ты сможешь поправиться без моей помощи?» — спросил он. «Я постараюсь поторопиться», — прошептала я. «Кажется, я удивлю докторов». По коридору пробежал Коля, заглянул в открытую дверь и произнес «Ргав!» и удалился. Удивленный Билл обернулся и посмотрел в коридор. Ну да, луна была полной, ее мне было видно в окошко. Но я увидела кое-что еще. Из темноты появилось бледное лицо и поплыло между мной и луной. Оно было красивым и обрамленным длинными золотыми волосами. Вампир Эрик улыбнулся мне и исчез из виду. Он летал. «Скоро все придет в норму», — сказал Билл, нежно укладывая меня, чтобы выключить в ванной свет. «Да», — прошептала я, — «именно в норму». Конец книги.